Выборы в Академию. Академии выделили одно место для действительного и два для корреспондентов. На место действительного было выдвинуто около 100 кандидатов, а на место корреспондентов были выдвинуты почти все, кто хотел быть выдвинутым, мог быть выдвинутым и не мог не быть выдвинутым или не мог быть не выдвинутым. 2 недели в газете печатали списки кандидатов. Институт выдвинул заведующего и заместителей. Лаборатория выдвинула помощников и заместителей помощников. Журнал выдвинул помощников, заместителей помощников, старших сотрудников и младших советников. Были выдвинуты даже 3 ученых, не имевших с юности никакого отношения к науке, но потом перешедшие на более ответственную работу. Один из них написал на другого закрытое письмо, в котором убедительно показал, что тот совсем не тот, за кого себя выдает. Другой написал на первого открытое письмо, в котором не менее убедительно показал, что он-то тот, за кого он себя выдает, а вот тот действительно не тот, кем его считают. Третий рассказал всем, кто такие на самом деле те двое. Первые 2 выступили с совместным заявлением по поводу неправильного поведения третьего, а когда они вместе с ним были там, избрали потом 4-го, который вообще не выдвигался, зато помог в одном деле одному человеку, близко знакомому с заместителем, и 5-го, который был самим этим человеком, но остался в секрете, ибо так было нужно из более высоких соображений. Выбрали также 1 заместителя, заведующий уже был избран на прошлых выборах, и выдвигали его каждый раз снова из любви и уважения. 5 помощников, 33 заместителя-помощника, около 12 разных сотрудников и советников. Последних сразу же отправили в заграничные командировки. Выдвигался и клеветник. На совете его лично выдвинул претендент и поддержал академик. Зал аплодировал. Все ходили радостно возбужденные и говорили, что наступили новые времена. Да, говорили они, процессы истории необратимы. Историю не повернешь вспять, говорили другие. Как ни крутись, а время делает свое неотвратимое дело, говорили третьи. Все жали руку претенденту и восторгались его мужеством. Выдвинуть самого клеветника, да за это раньше к стенке поставили бы. Еще 2 года назад об этом даже подумать никто не смел. Ехидничали по поводу согласия клеветника баллотироваться. Вот вам и без корысти ученого шептались в коридорах бездельничающие младшие и старшие сотрудники со степенями и без степеней. У него дача, дай бог всякому, говорил один бородатый юноша. И квартирка, дай бог всякому, говорила только что защитившая диссертацию по новейшим направлениям девица с чрезмерно развитыми формами. Лекции он читал отвратительно, говорило третье существо неопределенного пола. К тому же он безнадежно отстал. Сейчас ведущая роль принадлежит Ньюфаундлендской школе. Почитайте мою статью в журнале. Клеветник в избрание не верил, но документы каждый раз подавал для коллекции отказов. Он уже собрал 10 отказов в поездках на конгрессы, симпозиумы, коллоквиумы и лекции, в избрании в корреспонденты, в присуждении премий и тому подобное. Теперь, говорил он, его коллекция украсится еще одним ценным экспонатом. На отборочной комиссии академик произнес 2-часовую речь о творчестве клеветника. Конечно, говорил он, клеветник неосторожен в выражениях, груб с начальством, никудышный организатор. Конечно, он не совсем наш. Не то чтобы не совсем не наш, но не настолько не наш, чтобы его считали совсем не нашим. И уж во всяком случае, он не настолько не наш, чтобы его не считать не нашим. Потому его там издают и приглашают, а он не дает отпор. Мы ему не раз говорили, чтобы он дал отповедь, он отказался. В частности, его недавнее избрание там. Я лично просил его отказаться. Есть еще более достойные кандидатуры. Он отказался отказываться. Но я, сказал академик в заключение, за него ручаюсь. И клеветника в списке кандидатов не включили. Вечером академик позвонил ему и подробно рассказал, как он его защищал. Но эти реакционеры сделали свое грязное дело. Но мы им еще покажем. На следующих выборах непременно проведем. На всех последующих выборах о клеветнике даже не поминали и выдвигали более достойных и более молодых, поскольку каждый раз начинались новые веяния.